Глава вторая. Айтар. Врата между мирами удалось открыть не сразу. Сначала пришлось перерыть весь архив своего предшественника, графа Брейдена, убитого мной уже в день последней активации кристаллов. Когда я смог отыскать в его закромах то самое подходящее заклинание. Хорошо, что маг оказался запасливым. Он старательно прятал свои книги в одной из башен императорского дворца от всех окружающих. Я почти ничего не стал трогать за эти годы. Мало ли, когда пригодится. Все осложняла катастрофическая нехватка времени. Я проник во дворец, сменив внешность на охранника, пока Эл был уверен, что нахожусь на площадке септограммы. Теперь нужно как-то попасть обратно, не вызвав подозрений. Уж кого-кого, а императора, обладающего магией и чутьем. Обмануть сложно, но можно. Я прикрыл глаза, мысленно вызывая Торра. Мой бывший оруженосец тут же откликнулся на зов. «Срочно забери меня из северной башни с воздуха», — приказал я. «Тер-Айтар, я скоро буду», — отозвался Вольтор. Однако он понятливый. Я уже успел позабыть, как Вольтор выглядит на самом деле. Представляю, каково ему 5 веков провести в драконьей шкуре. Ни женщин, ни удобной постели, никаких развлечений помимо охоты и выполнения моих поручений. Заметив мелькнувшую подо мной белую шкуру, я спрыгнул с подоконника. Приказал Торру лететь прямо к кристаллам. Привыкнув беспрекословно подчиняться мне в любом мире, он так и не понял, что мы делаем. Я даже не стал опускаться на площадку. Прямо с дракона произнес заклинание, пробуждая в кристаллах последние силы. Сжал зубы, заметив над септограммой открывшийся портал миров, и направил туда Вольторра. Я четко знал, куда мы направляемся. Сначала вокруг нас закрутили яркие полосы перехода, и мы выскочили прямо над долиной, где спал под снегом разрушенный город Вогайр, древнейший из городов Нортала, бывшая столица Третьего Королевства. Теперь под нами простиралось поле со снежными барханами, поглотившими когда-то великолепные дворцы. И только 3 башни, верхушки которых торчали над искрящейся коркой льда, были знаком, что в этом месте находилось древнее святилище. Здесь же я смогу открыть путь назад, разумеется, когда отыщу девушку. «Великий Лоррин, мы снова дома?» — пронеслась удивленная мысль Вольторра. «Да уж, дома», — проговорил я, размышляя, что нам делать дальше. Почему-то при виде родных земель, находящихся в таком состоянии, внутри что-то кольнуло. То ли сожаление, то ли злость на тех, кто посмел выгнать меня из этого мира. Не совесть, нет. Совесть не мой конек. В свое время я предпочел уйти с гордо поднятой головой, но ни перед кем не стал каяться, не чувствуя особой вины. Меня пытались сломить, но не смогли. Что же, направление на восток, в Давен. Проведаем старика Аргуса и узнаем, что здесь происходит. Вспомнил я о бывшем преемнике, которого успел надежно спрятать 20 лет назад. В прошлой жизни у него было слишком много грехов, чтобы дать ему спокойно жить. Хотя он ведь добился своего и уничтожил того, кого ненавидел больше всех в жизни. Впрочем, мы с ним чем-то похожи. Я ведь тоже собирался мстить. Вот только месть моя уж слишком долго откладывалась. Но я здесь пока не за этим. Не стоит лезть на рожон, не восстановив свою магию. Если меня узнают, то мне не выбраться из Нортала живым. Ни один из правящих драконов не допустит моего возвращения. А ведь здесь наверняка остались мои старые враги. Потому как если я вернулся один раз, это может повториться. Уж лучше затесаться среди людей. Тем более моя аура отличается от ауры обычного дракона. И меня не так-то легко вычислить. Лекси. Берта как раз ощипывала тушку какой-то птицы с фиолетово-сизым оперением. Когда я пристала к ней с расспросами, усевшись рядом на табурет, старый, но вполне крепкий. Скажите, а что здесь произошло? В смысле, как вы оказались в этом бункере? Женщина подняла удивленный взгляд. Мы тут всегда живем. Здесь рождаемся и умираем. Таких общин хватает по всему Нарталу. Но ведь ваш мир не все время был таким. Растерялась я. Почему-то казалось, что катастрофа случилась недавно. Оказывается, нет. Да 5 веков такое. Говорят, раньше бывало лето, Но теперь всегда зима. На севере еще холоднее. А что на юге? Неужели нет мест, где тепло? Океан. В нем есть рыба. Но никто не рискует уходить далеко по льдинам. Там водятся разные чудовища. Раньше были порты. Теперь все они разрушены. И останки кораблей до сих пор находят вмерзшими в лед. Тех, которых не поглотила морская пучина. На землях Нартала 9 королевств. Ими правят драконы. Это я уже поняла. Так что все же случилось? Не отставала я. Когда-то королевства были разделены. Но потом к власти пришел полукровка. Сын бога огня и правительница ледяных драконов Изгерт Рагнар. Винг Рагнар. При его правлении королевства объединились в огромную империю. Это был золотой век Нартала. Но случилось страшное. Истинная сущность Винга вырвалась на свободу. Он сошел с ума. Сила ужасного все росла. Он сорвался. Принялся крушить все на своем пути. Магия вышла из-под контроля. Континент заносило снегом. С гор начали сходить снежные лавины, скрывая города. Выжившие полагали, что все растает. Но нет, люди оказались в ловушке. В борьбу с Вингом Рагнаром включились драконы правящих кланов. Они объединились и призвали богов, которые помогли. Им удалось уничтожить ужасного Винга. Земли были снова поделены на королевства. Империи больше не существовало. Но и погодные условия не поменялись. Стало только хуже. Возможно, это сказки. Мы не знаем до конца. Знают лишь они, драконы, которые живут тысячелетия, договорила Берта. Ужасный Винг. Да, не завидую вам, произнесла я, представляя монстра, который мог так разворотить свою империю, когда сорвался с катушек. Пока Берта готовила птицу, вернулись мужчины. Как выяснилось, Вастар был старостой общины, а его сыновья — лучшими охотниками поселения. Меня усадили за стол, чтобы накормить ужином. Хотя я с опаской относилась к местным продуктам, решилась все же попробовать предложенное. Птица оказалась не дурна на вкус, хоть немножко жестковатой отдавала кровью. Мясо напоминало куропатку. Я однажды пробовала такое. В ресторане. Но там дичь была хорошо протушена. А здесь лишь подвергалась кратковременной термической обработке. Но голод не тетка, и пришлось есть, что давали. Я действительно проголодалась и еще боялась не угодить гостеприимным хозяевам. Конечно, никакого гарнира не имелось, только твердые лепешки. Но к мясу полагался морс из ягод, вроде брусники и морожки. «Завтра отправимся на южные сопки на охоту. Говорят, пришло новое стадо оленей», — сообщил Вастар после ужина. «Простите, а что здесь едят олени?» — поинтересовалась я. «Ну, не могли же они питаться снегом?» «На сопках есть мох, ягоды. Там солнце припекает лучше. Высшие драконы тоже охотятся на оленей. Поэтому периодически растапливают ледяные насты, сметают снежные заносы магии ветра. А во дворцах высших, в специальных теплицах, при помощи магии выращивают овощи. Некоторые в городе поговаривали, что меняли их на драгоценные камни по бешеной цене». Староста еще долго говорил про охоту, про их трудности, про нападение троллей и других обитающих в Нартале существ. Но мои глаза начали слипаться. Это заметила Берта, которая и предложила мне прилечь. Я же с радостью согласилась. Когда я уже засыпала, то вдруг подумала про город. Если кто-то обменивается товарами в городе и знаком с драконами, а драконы общаются с богами, то мне нужно найти того, кто знаком с богиней Фрионой. После всего, что я сегодня увидела, я уже ничему не удивлялась. Ни магии, ни наличию в этом мире всяких существ, настоящих драконов и богов. Если это самая Фриона попросила жителей общины обо мне позаботиться, то зла точно не желает. Может быть, она знает, как мне вернуться обратно, в свой мир, или как выкарабкаться из бесконечного сна, в который меня затащил голубоглазый нахал. С этой мыслью я просто отключилась. Айтар. По пути в Давен мы насмотрелись достаточно снежных ландшафтов. Нам попадались разрушенные города, подземные поселения. Мы пролетели утесы троллей, которые днем спали, напоминая каменные истуканы. Потом срезали путь над заливом, ныне покрытый толстым льдом частью океана, берег которого определялся лишь по полуразрушенным башням маякам и бывшему порту, где находилось поселение людей. Я помнил эти земли совсем другими. Конечно, в сравнении с тем миром, где я пробыл все это время в изгнании, наш материк достаточно холодный. Но и здесь бывали смены времен года. После зимы всегда приходила весна. Когда снег таял окончательно, на деревьях появлялась листва. Потом наступало лето, не слишком жаркое, но довольно комфортное. За лето успевал созревать урожай на фермах у людей. Как я мог изменить климат Нортала? Ума не приложу. Я был в горячке. Сам я ничего не помнил. Будто те дни просто выдрали клещами из моей памяти. Но я всегда подозревал, что в тот момент наружу вырвалась магия отца, смешанная со звериным неистовством. Ведь я был в драконьей ипостаси. Наверное, именно поэтому я и не смог себя винить. Я думал над всем случившимся 5 веков. Пытался связать события. Но перед глазами вставали воспоминания о том, как я очнулся уже на Оливейте. Меня судил Лоррин. Он же приказал уйти из Нортала и больше никогда не возвращаться, забрав с собой тех, кто остался на моей стороне. Именно тогда я понял, что больше не могу стать драконом, и восстановить свою полную магию тоже не выходило. В наказание за мой поступок на силы поставили блокировку, и снять ее могли лишь те, кто это сделал. «Вальтор, думаю, нам стоит остановиться. Скоро мы прибудем в Давен. Я уже вижу его башни. Не нужно, чтобы тебя видели. Конечно, из людей никто не узнает, но там находится дворец клана Саторов. В городе могут быть драконы, которые поймут, что мы вернулись». «Хорошо, Великий, как прикажете», — тут же мысленно ответил Тор и пошел на снижение. Мы спрятались среди скал, располагающихся над ущельем, где раньше искрилась горная река. Теперь ущелье было на треть занесено снегом. Неподалеку отсюда, в сторону города, вела дорога, которая угадывалась лишь по следам транспорта на белом покрове. Она проходила как раз через ущелье, где имелся каменный мост, природное изваяние, чудом уцелевшее при старой катастрофе. Я почти не ощущал холода. Так было всегда. Я стоял в искрящемся плаще с золотой септограммой на спине, в белых кожаных сапогах, белых брюках и расшитом золотыми нитями камзоле. Настоящий франт. В таком виде на меня быстро обратят внимание жители города, а вскоре весть дойдет и до драконов. Придется сменить внешность. Для многоликого это на раз. Стоит только представить человека, на которого хочу стать похожим. Опытный маг, конечно, вычислит подвох, но я надеялся успеть достать местную одежду. «Останешься в горах, Вальтор. Дальше я пойду один. Надеюсь, что быстро смогу отыскать нашего разведчика». Я не успел договорить, как передо мной разразились небесные врата Оливейта. Скрылась внешняя оболочка подпространства Нортала. Я насторожился, автоматически схватился за шпагу, хотя понимал, что холодное оружие, даже при наличии у него особых магических свойств, не помеха для тех, кто обитает в чертоге богов. Сердце тревожно застучало. Неужели меня поймали с поличным? В золотом ореоле показалось лицо того, кого я видел всего несколько раз в жизни. Темные густые брови, золотые с оранжевыми росчерками глаза, нос с небольшой горбинкой, волосы цвета расплавленной меди и осуждающий взгляд, словно проникающий в самое нутро. Этому мужчине можно было дать как 25, так и 50 лет по человеческим меркам. Его внешность и лицо менялись в зависимости от настроения. Но мне-то было отлично известно, что он существует не меньше, чем сам Нортал. Передо мной стоял Первородный, бог второй ступени, сын высшего Лоррина, Ферлинг Бран, мой родной отец. Однако это не уняло тревогу. Я мысленно напрягся, собираясь держать оборону до последнего. Я не хотел оправдываться даже перед божеством и своим отцом. Ведь он был одним из тех, кто когда-то отнял мою силу. Он не возражал, когда меня заковали в силовые кандалы. Но в то же время он воспротивился моей смерти и не дал высшим завершить процесс, настояв на моем изгнании. Именно поэтому мне было сложно смотреть ему в глаза сейчас, когда я ворвался в Нортал без всякого предупреждения. Объяснять, что я был допущен к артефакту власти и теперь просто искал девчонку, не имело смысла. Это будет выглядеть запоздалой попыткой скрыть истинные намерения. «Айтар, ты весьма неосторожен», — вдруг сказал бог огня. «Отец?» — опустил голову перед первородным. «Я не собирался возвращаться, клянусь». «Я знаю, зачем ты прибыл. Можешь не говорить. Фриона почувствовала необычную магию в Нортале, магию звезд. Она особенная. Кому, как не тебе, служившему Вольтарионом, этого не знать. В наш мир попала душа в оболочке звезды, в теле, собранном из атомов звездной пыли. Ты упустил ее, верно?» «Так это Фриона тебе сказала обо мне», — поднял я брови. «Я слышал об уникальной магии артефакта Роддернара, поэтому сам догадался, что ты последуешь за девчонкой. Фриона ничего о тебе не знает, иначе уже сказала бы Лоррину. Я вычислил твой путь. Знаю, ты пользовался им ранее, и хотел предупредить о том, что о тебе не забыли». Мысленно я успел проиграть сотню возможных ситуаций, но не думал, что отец явится просто с предупреждением. Это дорогого стоило. Я промолчал, ожидая его следующую реплику. Но он повернулся к Вальторру, который даже не шелохнулся, смотрел на бога большими голубыми глазами, сузив вертикальные зрачки от яркого света. «Устал от драконьей шкуры, верно, малыш?» Дракон тихо рыкнул, то ли с обидой, то ли с гневом. «Я освобожу тебя. Ты снова сможешь менять ипостась, Вольтор. Не хочу, чтобы вы попались ищейкам Лоррина». Первородный поднял руки, и из них вырвалась шаровая молния. Она расширялась, постепенно охватывая всю скалу, на которой мы стояли. Меня даже пошатнуло от неожиданного прилива магии. Вспышка ослепила. Когда же я открыл глаза, передо мной находился не белый дракон, которого я 5 веков использовал в своих целях. На заснеженной площадке стоял юноша с длинными пепельно-белыми волосами, в которых мерцали серебряные нити. Такой цвет волос присущ всем драконам моего клана. А Вальтор, насколько я помнил, являлся одним из моих троюродных племянников. Он не понимал, что произошло. Поднял вверх ладони, смотрел на них, будто забыл, как выглядят человеческие руки. Его пальцы сжались в кулаки, потом разжались. Он вскинул настороженный взгляд на моего отца, словно не верил, что к нему вернулась возможность перевоплощаться. Затем с надеждой посмотрел на меня. «Великий, я...» Он даже растерялся, не знал, что и сказать. «Тысяча тварей Хелвета! Как же мне хотелось в тот момент вернуть свою способность к перевоплощению! Конечно, вечно быть огромным ящером сложно, но и оставаться в образе человека в мире, населенном драконами, опасно. Но я даже не смел просить отца о такой милости, как и не умолял когда-то о пощаде. Мрак. Я, великий Винг Рагнар, я не привык просить, привык приказывать. Я не мог выдавить из себя слов о возвращении мне былой магии. Мои способности дракона остались, в них и входила возможность создания оптических иллюзий, способность пользоваться астральным измерением, боевая магия. В Роддерране и с этим комплектом умений я на высоте. Но божественные силы были ограничены Верховным Лоррингом и восстанавливались лишь на мизерную часть. От долгой блокировки магической ауры, лишения подпитки извне и нарушения магообмена я чувствовал себя неполноценным. Неизвестно, к каким последствиям для меня могла привести блокировка. «Спасибо», — произнес вдруг Тор. Его голос выдернул меня из гнетущих мыслей. Я посмотрел на отца, который уже открывал портал на Элевейт. И наши взгляды на краткое мгновение встретились. «Твоя способность перевоплощаться в дракона не заблокирована. На нее у тебя стоит лишь внутренний блок, твой личный. Тот, который ты сам поставил в момент пробуждения. Ты мечтал больше никогда не отращивать крылья, Айтар», — сказал отец, постепенно тая в золотом мерцании коридора. Я дернулся от его слов. Хотел было спросить, как это произошло, но осекся. Ферлинг Бран уже исчез, и лишь золотая пыльца, выделяющаяся на фоне темнеющего неба, напоминала, что он только что находился здесь. Вальтор до сих пор не мог прийти в себя после долгого плена в собственной шкуре. Сейчас на нем была надета лишь тонкая серебристая кольчуга поверх светлого костюма, местами окровавленного. Именно таким он перевоплотился в последний раз. Когда-то драконы не умели оборачиваться, не теряя одежды. Потом научились скрывать одежду магией. Ту, что пряталась в подпространство при трансформации в тело ящера. Туда же скрывалась до поры до времени драконья сущность. Наши обличья как бы менялись местами. «Это так непривычно», — произнес мой оруженосец, все еще с недоверием глядя то на руки, то на ноги. Он ходил вокруг меня, а я стоял, смотрел на каменный мост и думал о том, что сказал отец. Я все это время мог стать драконом. Они заблокировали лишь магию божественной половины, ведь все драконьи возможности у меня оставались. Даже в род Дарнария я мог стать крылатым ящером, но внутри стоял стопор, мешающий это сделать. А что сейчас? Я выпрямился во весь рост, закрыл глаза, вспоминая свою драконью сущность, звериную мощь. Да, теперь я не мог управлять стихиями, как мой отец, но вполне мог сделать то, что и другие драконы. Заклятие на перевоплощение было наложено лишь на моего брата и мою свиту, но не на меня. Они не могли запретить мне менять облик. Боги смогли остановить лишь регенерацию их магии. Остальное — внутреннее убеждение, свой собственный запрет. Как будто из далекого сна передо мной возник Элевейт с его дворцами, огненными чертогами, с его великолепными парками, беседками, увитыми цветущими растениями. Но это лишь красивая сторона божественного города. Была и другая. Темные мрачные своды тюрьмы, из которой нет выхода, силовые цепи, что я не мог разрушить, долгий плен, в течение которого решалась моя судьба. Я ненавидел свою драконью шкуру, в которой не смог проконтролировать божественную половину. Зачем только богу огня и молний понадобилась в свое время королева драконов, моя мать? Но боги не спрашивают разрешения. Они всегда берут желаемое, пусть даже высшее в этом мире существо — дракона. Хотя я и был единственным в своем роде. Другие полукровки существовали, но их забирали на Элевейт для службы богам. Меня же оставили в Нортале и получили результат. По всему телу шло покалывание. Я почувствовал, как расту. Ощущал небывалый прилив энергии и мощь, которой так недоставало. Я ничего не смогу сделать этому миру, пока на мне блокировка. Но теперь я смогу быть таким же, как они. 9 кланов, которые правят Норталом. Точнее, уже 8. От клана Рагнаров мало кто остался в живых. Только те, кто не встал на мою сторону. Предатели. По снежному ущелью прокатился громкий рык. И я вдруг вспомнил, что это мой голос. Я снова мог стать драконом. Это я. О, великий хаос! Как же мне этого не хватало! Чувство свободы, полета. Я взмыл над скалой, вырвался в небо. Смутно понимал, что Вальтор тоже перевоплотился и летел за мной. Мальчишка боялся оставить меня одного. Неудивительно, он так и застрял в своем юношеском возрасте, пока был только драконом. И привык повсюду следовать за мной, помогая во всех делах и решая мои проблемы. «Тор, мы летим к городу! Перед ним остановимся, обернемся», — отправил я ему свою мысль. Он меня понял, тут же нагнал. И мы сравнялись. 2 дракона, летящие в неизвестность. Мы ведь даже не знали, жив ли мой шпион, или давно погиб в этом неприветливом мире. Под нами медленно проплывало белое покрывало снега, развалины поселений и мостов. Горы остались позади. Холодный ветер свистел под крыльями, но я не чувствовал колючего мороза. Для ледяных драконов, рожденных на севере, такая погода — норма. Меня то бросало в воздушные ямы, то снова поднимало ввысь потоками ветра. Невероятно. Как я мог жить 500 лет без этих ощущений? И пусть мой мир совсем не тот, к которому я привык, пусть здесь осталось мало жителей, все равно. Это мой мир. и никто не смеет отрицать превосходство высшего. Если бы не отец, который дал мне фору для спасения девчонки, я мог бы попытаться изменить ситуацию, но я обещал. А владыка мира, пусть даже и изгнанный из него, не нарушает своих обещаний. Хотя одно я уже нарушил, вернулся в Нортал. Вдалеке показались башни города. Я позвал Торра, и мы синхронно опустились за холмом. Отсюда придется прогуляться пешком, сменив внешность. Люди не распознают иллюзии, но все равно нужно быть осторожнее. Лекси. Утром я поднялась уставшей. Не сразу поняла, где нахожусь. В комнате стало душно, на кровати неудобно. Спать пришлось в одежде, несмотря на духоту, было не жарко. То, что наступило утро, я поняла только по шуму в коридорах. Часть жителей ушла наружу ремонтировать укрепления, нарушенные при нападении троллей, которое, оказывается, произошло ночью, когда я спала. Это только подтолкнуло меня к мысли, что здесь оставаться не стоит. После скудного завтрака, к которому вернулся Вастар, я подошла к нему, поблагодарив за гостеприимство. «Что ты собираешься делать?» Прямо спросил меня мужчина. «Мне нужно попасть в город. Как я поняла, там есть кто-то знакомый с драконами. Я должна узнать, как мне вернуться домой». «Рискуешь. На твоем месте к драконам я бы не сунулся. Кто знает, что на уме у высших?» «Что же мне делать? Я ведь ничего не знаю о вашей стране». Вастар призадумался. «В принципе, у тебя есть магия. Я видел свет в твоих руках, которым ты отпугнула троллей. Вероятно, ты сможешь устроиться на работу помощницы мага из гильдии». «О, а это что-то новенькое. Кажется, именно то, что мне нужно. Коль я уже попала в этот мир и не могу пока вернуться домой, то хотя бы найду себе занятие в городе. Я смогу выжить без того, кто затащил меня в этот мир. Неизвестно, зачем он это сделал. Но если думал, что я не справлюсь, то глубоко ошибся. Я всегда была предприимчивой и без дела не сидела. Обживусь в городе, заработаю местных денег. Заодно попробую выяснить информацию о богине Фрионе. Возможно, к тому времени она объявится и сама, чтобы объяснить мне, в чем дело. Я пыталась казаться смелой и невозмутимой, но на самом деле мне было жутко и страшно от всего, что со мной случилось. Сон затянулся, и стало уже понятно, что просто так это не закончится. Если бы все произошло не во сне, а в реальный момент, я бы подумала, что лежу в коме, и мое сознание живет собственной жизнью. Или так и есть. Я уснула в своей квартире, и со мной что-то не так? Наверняка. Не бывает мужчин с альдинками в глазах, и драконов, и богинь, которые наблюдают за мной со стороны, или бывают. Я разрывалась в сомнениях. Если все правда, значит, я действительно попала в жуткий мир снежного магического постапокалипсиса, разрушенный ужасным Вингом, которого здесь до сих пор ненавидят. Я попробую. Вы сможете мне помочь? Умоляюще подняла я взгляд. «Разве я могу отказать той, кому благоволит богиня Фриона? Буду надеяться, ты принесла счастье, и нам повезет на охоте». Кисло улыбнулся Вастар. Выдвигаться жители общины собирались еще утром, но из-за нападения тролля охота отложилась, и я успела договориться с главой о том, что меня доставят в Гемхольд. Берта немного попричитала, говорила, что не стоит отправляться в город, связываться с магами. Но хозяин настоял на своем, а потом еще выдал мне несколько серебристых кружков с обозначениями местных монет, объяснив их достоинства. Пока я собиралась в дорогу, укладывала вещи, что дала мне хозяйка, то случайно услышала разговор супружеской пары. «Зачем ты везешь ее в город? Вам же придется делать крюк». «Хочешь, чтобы богиня рассерчала? Оставить ее у себя мы не можем. Ты же ее видела, кожа да кости. Что она делать сможет? Во-вторых, я не верю в сказки про другие миры. Она наверняка притворяется. Лучше услужим богине и заодно избавимся от лишнего рта. Нам было сказано только встретить ее вчера. Мы выполнили приказ. Больше распоряжений не было». «Жаль девку. Еще попадет к драконам в услужение». Дальше я слушать не стала. и так понятно, что я для общины лишняя обуза. Моей магией здесь только тролли и пугать да лампочки заряжать. Значит, верно, я решила уйти из бункера. Пристроюсь в городе. Я не наивная дурочка. Смогу разобраться в окружающих. Надеюсь, мне повезет. Оставаться в норе я точно не хотела. Интересно, какую цель преследовал тот, кто выдернул меня с земли? И будет ли он меня искать? Уж очень хотелось снова посмотреть в его наглые голубые глаза и спросить, зачем он так поступил. Мы вышли из укрытия вместе с Вастаром и Климом. Остальные уже снаряжали три упряжки вроде саней. А потом, непонятно откуда, мужчины привели целую свору серых поджарых собак с торчащими ребрами, подозрительно напоминающих волков. Животные крутились около меня, но будто и не замечали. Раздавалось тявканье, иногда протяжный вой. Крытые сани здорово отличались от земных аналогов, хотя бы тем, что кроме полозьев имели оси для колес, которые были закреплены на задней части повозки. То есть этот транспорт мог передвигаться и там, где нет снега. В каждой сани поместилось по 4 человека. Меня Вастар усадил между своими сыновьями, которые вдруг начали проявлять ко мне определенный интерес. Свен будто бы нечаянно пытался погладить мои ноги. Клим и вовсе лез под куртку. Но от яростного взгляда повернувшегося отца оба вдруг прекратили попытки меня приласкать. Я вздохнула с облегчением. Ехали быстро. Дорога оказалась довольно наезженной. Сначала выглядывало солнце, но вскоре оно спряталось за тяжелыми тучами. Снова пошел снег. Видимость была мизерной, и я смутно понимала, как мы вообще продвигаемся в такую пургу. Снежинки залетали под тент саней, падали на лицо, колючий ветер щипал щеки, на ресницах и бровях образовались льдинки, а я даже не могла вытащить рук, чтобы убрать их. Рано начавшаяся ночь застала меня врасплох, когда я поняла, что ехать нам предстоит еще долго, а останавливаться на ночлег никто не собирался. Никто даже не ужинал. Видимо, местные были привыкшие к голодной диете, а у меня начало крутить в животе. Поменявшись с Климом местами, Вастар достал из-под сиденья нечто вроде термоса и протянул мне. В нем оказался горячий ягодный морс, от которого стало чуть легче, и даже внутри потеплело. Подумала, что вчера на меня еще действовала магия, которая не давала замерзнуть. А теперь я снова обычный человек. «Твари Хелвета! Кажется, мы не туда свернули!» Раздался голос из саней, что медленно ехали перед нами. «В проклятом буране ничего не было видно!» «Да, давно не ездили мы этим путем!» Не слишком довольно произнес Вастар. Он дал сигнал всем остановиться. Сам сошел с саней, чтобы поговорить с мужчиной из передней упряжки. А я вдруг почувствовала себя виноватой. Это ведь из-за меня они свернули с охотничьей тропы в сторону Гемхальда. «Дальше могильный курган. Предлагаю вернуться и поехать другой дорогой», — настаивал коренастый мужчина, имени которого я не запомнила. «Тогда мы вообще никуда не успеем. Мы уже отмахали больше сотни лангов от развилки. Предлагаю набрать больше скорость и попробовать проскочить это место. Лоррен поможет нам», — приказал Вастар. Все расселись по саням. Собак-волки протяжно взвыли, словно и они не желали ехать этим путем. Раздалось жалобное тявканье молодых особей. Но сани все же тронулись с места. Скрипнул снег. Вокруг было мрачненько, как на кладбище. Ветер стих. И снегопад на время прекратился. От этой тишины мне стало совсем не по себе, и я боялась задавать вопросы. Даже пискнуть боялась. Впрочем, это и было настоящее кладбище. Что-то шло не так. Я вдруг сжалась, когда поняла, что мы проезжаем мимо огромного кургана, и будто по команде из снега поднялись великаны. Они напоминали зомби. Двигались так же, как живые мертвецы в фильмах ужасов. На головах нечто вроде шлемов. Горящие глаза не выражали мыслей, но взгляды явно были устремлены на нас. На бледно-зеленых светящихся фосфором лицах не видно эмоций. Тела напоминали переплетение веревок, хвосты которых развивались вслед за монстрами, и все они двигались в нашу сторону, пока мы объезжали холм по заснеженной дороге. «Драугры! О, богиня Фриона и Верховный Лоррен! Помогите нам, первородные! Все достаньте амулеты Постараемся успеть проехать!» Я закричала от страха, когда одно из чудовищ почти нагнало нас. Тент слетел назад. Сложился, как крыша кабриолета. Сын Вастара успел выхватить из кармана круглый медальон, который сразу же засветился зеленым нефритовым светом. Чудовище 3,5 метра ростом притормозило. На него и правда действовала магия амулетов, что имелись в каждой телеге. Но в это время на нас бросились другие, сразу с двух сторон. Мы едва успели проскочить, почти под их лапами. Я даже почувствовала зловонное дыхание одной из тварей. В итоге безмозглые существа столкнулись головами и упали. Но это я узнала только потом. Пока же я не могла открыть глаза, не могла больше видеть всего этого кошмара. Старалась даже не дышать. Как только пыталась посмотреть наружу, то увидела еще десятки этих драугров, что возникали словно из ниоткуда. Я поняла, что все закончилось только тогда, когда мы снизили скорость. А Вастар издал торжествующий вопль. «Мы их уделали! Удача точно на нашей стороне! Сегодня их много, как никогда!» «Простите, скоро у нас остановка!» Пробормотала я, понимая, что мне срочно нужно отойти. «Еще лангов 20, потом будет безопасное место, сможем размять ноги», сообщил мужчина. «Какие они страшные, эти зомби. Они охотятся на людей?» «Они защищают свой курган от разорения. Возможно, в нем захоронен древний правящий дракон, а это его бывшее войско. Поговаривают даже, что он лежит здесь с первых дней зимы после битвы с ужасным Вингом». Я укуталась в толстый плед прямо поверх куртки. От рассказов о великом и ужасном меня бросало в дрожь. Интересно, существовал ли этот Винг на самом деле? И каким он был? Скорее бы добраться до города. Там наверняка безопаснее. Айтар. Мы с Вальторром попали в Давен только на рассвете. Я пока не знал, остался ли у власти Шимартен Сатор, но решил не рисковать. Аргус Веласко, мой шпион, служил по моему приказу во дворце клана Саторов, но я понятия не имел, кем устроился этот пройдоха. И как найти его там, тоже не знал. Перед тем, как отправить его в Нортал, я выдал ему указание, что следует делать в этом мире. Объяснил, во что вмешиваться не стоит. Думаю, он меня отлично понял. Он осознавал, что обязан мне дополнительными годами существования. Это я вытащил его из зала в момент всеобщего замешательства. Еще тогда, когда я находился с этим человеком на корабле, я смекнул, что от него может быть толк. В жизни Аргус умел хорошо делать лишь две вещи — разбираться в документах и законах и убивать. Но человеческий век слишком короток. В его преклонные годы вряд ли он бы занимался вторым. Значит, нужно искать его в канцелярии Сатора. Хоть правящие драконы и не люди, у них тоже есть штат, который нужно содержать, и армия, где нужен учет. Я едва узнавал этот город. Когда-то великолепные дворцы, замки, мосты через бурную когда-то реку, храмы, парки, дороги, дома жителей. Почти все разрушено и занесено снегом. Конечно, горожане выстроили новые дома. Скромные, более утепленные и защищенные. А на горе красовался реставрированный замок династии Саторов, как насмешка над тем, что находилось внизу. Развалины, укрытия, подземные бараки, нищета и голод. С наступлением позднего рассвета Давен оживал. На улицах за дворцом, когда-то покрытых брусчаткой, а теперь слоем грязи, смешанной со льдом, появились худые собаки, которые принялись разрывать мусорные ямы от выпавшего за ночь снега. Под тявканье из-под развалин показались местные нищие. Они сразу прогнали собак и продолжили потрошить отбросы. Все материалы от разрушенных некогда зданий пошли на постройку новых, уходящих под землю, где было теплее. В некоторых имелись окошки. В них то зажигался, то снова гас свет камней из особого кварца, который при воздействии на него магии еще и нагревался. Раньше не было проблемой достать эти камни. Их использовали много веков для обогрева и освещения. Теперь же рудники наверняка находились под контролем правящих кланов, и добыть такие камни стало гораздо сложнее. Я не узнавал славного города Давена, изменившегося до неузнаваемости. В свое время это был один из самых красивых городов Нортала. Стало даже обидно за него. Если бы не знал, что во всем виноват сам, мог бы возмущаться, но вместо этого шел и молчал. Изредка голос подавал Вольтор. Он не упрекал меня. Мальчишка больше думал, как нам выкрутиться из этой ситуации. За 5 веков он привязался ко мне еще больше прежнего и искренне хотел помочь. Он больше не испытывал неловкости от смены ипостаси. «Великий, думаю, что нам пора замаскироваться», — сказал он, когда на улице показались обходчики. Они громко провозглашали гражданам, что все спокойно и можно выходить наружу. «Ты прав, за мной». Мы скрылись в каких-то развалинах, некогда бывших храмом, но теперь от него оставалась лишь часть стен. Я задумался, кто не вызовет подозрений во дворце. Первое, что пришло в голову, — притвориться тем, кого я ищу. Тем более мне уже приходилось это делать. Но я не мог взять во дворец Торра, в котором тут же почувствовали бы дракона. Пока я не мог пользоваться своей божественной магией в полную силу, я как мозаику собирал свои способности в других целях, научившись создавать зрительные иллюзии в идеале. «Будешь меня прикрывать?» «Для начала прикинемся местными жителями, когда приблизимся ко дворцу, я пройду внутрь. Если что-то пойдет не так, подашь мне знак. Позовешь меня с помощью мысли». Долго не раздумывая, мы сосредоточились на магии иллюзий. И как раз вовремя. Нас обнаружили обходчики. Но к этому моменту мы больше напоминали тех жалких людей, что возились в яме за дворцом. «Пошли вон! Скоро откроются ворота дворца!» Пафосно заявил мужчина в меховой шапке и длинном тулупе с отличительной серебристой лентой поверх, старший в отряде. «Уже!» — решил я ретироваться и не лезть на рожон. Мы смешались с компанией бродяг, которых отгоняли от замка. Проходя мимо ворот, я шепнул Торру, чтобы он ждал меня неподалеку, а сам тут же сменил личину. Это потребовало энергии, но пока я чувствовал себя превосходно. Охранник у ворот признал во мне Аргуса. Конечно, он и подумать не мог, что перед ним истинный правитель мира. Только заметил, что я отлично выгляжу и будто бы помолодел. Я стиснул зубы, понимая, что чуть не прокололся. Когда думал о воплощении иллюзии, я представил себе мужчину в возрасте, с которым 20 лет назад расстался на площадке с кристаллами у портала. Я судил по себе, ведь я ничуть не изменился, а Аргус уже почтенный старик. Но сегодня мне определенно везло. Спрятавшись за одной из колонн двора, я активировал магию камня в браслете. Такой же я выдал старику перед прощанием. Камни работали лишь на небольшом расстоянии. Только бы он не потерял свой. Идти в сам дворец точно не стоило. Но увидел слабое мерцание. Артефакты почувствовали друг друга. Итак, с риском быть обнаруженным, я отыскал нашего лазутчика. Он шел за мной, следуя за активностью камня, пока мы не встретились за городом. «Кого я вижу? Неужели обо мне вспомнил сам Винграгнар?» — язвительно произнес старик, завидев меня. «Великий решил наведаться в свои бывшие владения?» Он покосился на Вольторра, но явно не узнал, хотя не раз летал на нем. «Рад, что ты обо мне не позабыл, Аргус. Разве можно забыть того, кого здесь постоянно вспоминают как худший кошмар?» — расхохотался Веласко. Этот пройдоха не менялся. И даже новые морщины не повлияли на колючий характер. «Значит, понял, кто я?» «Догадался почти сразу», — подтвердил мои мысли бывший наемник. «Ладно, ближе к делу. Мне нужно знать, кто сейчас правит королевствами», — осек я его. Потом кратко поведал историю про потерю девушки. Пока старик говорил, я вспомнил о своей подопечной. Где же ее искать? Будь она рядом, я бы почувствовал ее магию. Так, кажется, отец говорил, что Фриона ее тоже ощутила. Богиня могла догадаться, что я последую за ней. Как бы это ни оказалось ловушкой. Лекси. После всех злоключений в дороге мы въехали в Гемхальд. Столицу 8-го королевства. Я уже насмотрелась достаточно, чтобы у меня сложилось общее впечатление о Нортале. Сладко не придется. Нужно срочно искать того, кто выкрал меня из моего сна. И мне все равно, какие цели он преследовал. Мне хотелось выживать, убегать от ошалелых монстров, троллей, воинов-зомби и прочей нежити, прятаться в бункерах, мерзнуть в вечных снегах. Здания тоскливо жались друг к другу. Промозглый ветер протяжно завывал в закоулках. Местами из сугробов торчали облезлые деревья, напоминающие ели. Проезжая часть оказалась занесенной рыхлым снегом. Ее еще не расчистили за ночь. Миновав несколько кривых улочек и каменный мост, висящий над пропастью, мы остановились. Я осторожно подняла голову. Над нами возвышался огромный замок. Многочисленные башни этого творения архитектуры причудливо соединялись друг с другом, переходами и анфиладами. Верхушки некоторых из них скрывались в дымчатых облаках, и между ними время от времени мелькали настоящие синие молнии. Перед замком светились шары, закрепленные как фонари в металлические подставки, но светящиеся в утреннем сумраке здания можно было рассмотреть и без них. Эдакая умелая смесь готики и колониального стиля. Роскошь посреди разрушенного и занесенного вечным снегом мира. Я чуть не вскрикнула, когда с одной из крайних башен взмыл в небо настоящий дракон, а за ним еще один. На фоне серого, затянутого облацветного неба они казались блестящими, грациозными и очень опасными существами. Я не могла отвести взгляда, рассматривая их с восхищением и страхом одновременно. «Чего застыло? Приехали!» — раздался не слишком довольный голос Вастара. «Держи письмо к моему знакомому. Он приютит тебя на время и отведет в гильдию магов». «И куда мне идти? Я же ничего здесь не знаю», — очнулась я. «Если пройти прямо по улице мимо дворца, свернуть налево и шагать до упора, найдешь храм богини Фрионы. Он виден отовсюду. Дай служителю монету, поговори с богиней у ее алтаря. Если она о тебе беспокоится, то обязательно поможет. Потом отправляйся по нужному адресу. Я бы отвез тебя сам, но меня там не будут рады видеть. Наймешь извозчика, скажешь, чтобы вез в восточный квартал, третья улица с краю, третий дом». «Спасибо», — пробормотала я, а через минуту оказалась на дороге с узлом в руках, потертой, хоть и теплой дубленки из шкуры какого-то животного, в меховой шапке, что дала мне перед отъездом Берта, и шерстяном платье. В кармане десяток монет, которые отсчитал Вастар. Я осознала, что снова одна лишь тогда, когда сани скрылись за поворотом. Мне оставалось только одно — идти в храм. Преодолевая встречный ветер, который колючими льдинками щипал мои щеки и нос, я шла по улице, проклиная всех на этом свете. Идти пришлось в гору, по колено утопая в снегу. На меня озирались немногочисленные прохожие, но я старалась не смотреть на них, чтобы не вызвать лишнего интереса. Домишки стали более редкими, а после и вовсе закончились. До храма пришлось добираться битый час, а я ведь даже не знала, как он выглядит. Когда уже собиралась спросить дорогу у проходящей мимо меня женщины, то остановилась и в тот же самый момент увидела странное строение, открывшееся на горе. Украшенные барельефами колонны, каменные арки между ними. Сверху дуги, а на них прозрачные покрытия из какого-то камня вроде хрусталя. Невероятно, как в этом мире может существовать такая красота. Будто все невзгоды обошли стороной храм или же его выстроили позже. Хотя дворец местного правителя тоже отличался от того, что я видела раньше. Я толкнула высокие двери, и они открылись. Вошла. Внутри оказалось совсем светло. Та же готика. Строгость и мрачноватая загадочность. Стрельчатые своды, арочные окна. Но здесь все было как-то иначе. У дальней стены стояла огромная, почти до потолка, статуя женщины из белого камня. Материал крыши позволял свету проникать внутрь, отражаясь от многочисленных граней, и лучи концентрировались на статуе так, что вся она светилась. По сторонам находились магические шары, такие же, как перед дворцом, но сейчас они уже не сияли. Пахло озоном с едва различимым оттенком металла. В зале находилось несколько человек, но пока я глазела на статую, стараясь запомнить точеные черты лица богини, все куда-то ушли. «Я что, здесь одна?» — вздрогнула. Накатила паника, и я не знала, что делать. Атаковали сумбурные мысли. Кажется, Вастар говорил про какого-то служителя. Да где же его искать? Потом повернулась к статуе богини Фрионы. Я ведь шла пообщаться с ней, попытаться дозваться. Если в этом мире боги — реальные существа, значит, стоит попробовать. Нет, меня точно сочтут за ненормальную, если я буду говорить со статуей. Но ничего лучшего не придумала. Я оглянулась, убедившись, что никто на меня не смотрит. Взошла по ступеням, осторожно дотронулась ладонью до белого мрамора у подножия статуи. Она оказалась теплой. Я задрала голову, глядя на красивое женское лицо с жестокой ухмылкой, навечно застывшей на каменных губах. Потом зажмурилась и начала говорить. «Фриона, если слышишь, помоги. Я хочу вернуться в свой мир. Меня украли. Вытащили из моего же сна. Мне здесь не место. Понимаешь, если ты такая великая, как о тебе говорят, то перебрось меня обратно», — просила я вслух, сосредоточившись на мыслях и словах, потом тихо добавила. «Пожалуйста, помоги мне». Я замолчала, так и не открыв глаза. Напрягла свою волю, представляя, что сейчас снова окажусь дома. Проснусь, пойму, что это был лишь кошмарный сон. Сделаю кофе, включу любимый сериал, возьму, наконец, выходной. Звук шагов позади заставил меня дернуться, вернув жуткую реальность снежного мира. «Странная магия», — прозвучал низкий мужской голос, и в нем таилась явная усмешка. «Ты кто вообще такая?» Я резко повернулась и обомлела. В центре зала стоял мужчина, отличающийся ото всех, кого я когда-либо видела. Истинно черные волосы его были заплетены в две толстые косы, в которых серебрились мерцающие нити. Красивое лицо имело строгие черты. Прямой нос, миндалевидные глаза, темные брови, квадратный подбородок. На незнакомце не было ни шапки, ни теплой одежды. Только вычурный, отделанный золотом черный камзол и того же цвета плащ, который скорее служил аксессуаром, чем согревал. На ногах черные брюки и высокие блестящие сапоги. Он смотрел на меня с удивлением. А я не понимала, в чем дело. И только несколько секунд спустя заметила, что от моих рук исходил свет, который и увидел незнакомец. Я попыталась скрыть свою магию, но ничего не выходило, нервничая. Я спрятала руки за спину и сошла со ступеней, надеясь быстро прошмыгнуть мимо двухметрового амбала. Я так ничего и не ответила на его вопрос. А вот он, похоже, решил разобраться до конца. Он оказался рядом в одно мгновение, будто телепортировался. Преградил путь, навис надо мной, черной скалой. «Я никогда не видел тебя в городе», — произнес он уже мягче. «Но я чувствовала какой-то подвох. Этот медовый баритон не предвещал ничего хорошего. Я не местная. Мне нужно было попасть в храм. Поэтому я и приехала в Гемхальд из... Черт! От переживаний совсем забыла, как называлась та община, в которую я попала пару дней назад». «Откуда же?» Я вздернула подбородок. И мы с мужчиной встретились взглядами. Его карие с золотистыми искрами глаза буквально гипнотизировали меня. Тем временем он поднял руку и провел по моей щеке кончиком пальца. Ноздри его носа раздувались. Он принюхивался, будто я могла пахнуть как-то особенно. «Удивительная аура. Странная магия. Иди за мной, юная дева». Кажется, я попала. Я хотела было бежать, но в этот момент увидела у входа целую ораву ухмыляющихся охранников. Их предводитель подал знак, и меня тут же окружили громилы в черной форме с плащами. На их шеях висели одинаковые медальоны с изображением дракона. И пока первый отошел в сторону, беседуя с невесть откуда взявшимся служителем храма, меня вывели подрученьки на улицу. В лицо сразу ударил студеный ветер со снегом. Теперь я ненавидела зиму, еще пуще прежнего. Перед взором встал дворец королевской династии драконов. Я вдруг поняла, кого встретила. Мужчина, заметивший мою магию. Кажется, не совсем человек. Он один из драконов. Я смотрелась и поняла, что главного уже нет. Лишь свист ветра напомнил о том, что он только что разговаривал со мной. А теперь от нас отдалялся огромный черный ящер. По мне пробежал холодок. И я вздрогнула. Оставалось надеяться, что я его не слишком заинтересую. И когда он поймет, что от моей световой магии нет никакого прока, то отпустит меня во свояси.